Господин оформитель. Кабинет Романа Полякова не то что красноречиво говорит, а просто кричит о роде занятий своего хозяина. Витражи самых разных форм, расцветок, прозрачности и фактуры висят, стоят и прислоняются ко всем его четырем стенам, а вдобавок еще и лежат на нескольких полках. Посетитель невольно начинает озираться по сторонам, причем дико. Изобилием форм и расцветок с равным успехом можно назвать и великолепием, и безобразием. Оторваться от этого буйства красок не так просто. И чтобы не казаться невежливым и при разговоре смотреть в сторону собеседника, приходится делать над собой определенные усилия. Очень странно слышать от хозяина оформленного таким образом кабинета, что витражами он занялся по чистой случайности. Ни мечты детства, ни юношеского увлечения, ни открытия в себе призвания в зрелые годы, ничего подобного не было и в помине. С таким же успехом это могла быть издательская фирма или архитектурное бюро, дизайнерская студия или рекламное агентство и тому подобное. Да хоть лепка из пластилина, если бы это было прибыльно, добавляет Роман Поляков. По логике вещей, наибольшие шансы имело архитектурное бюро, ведь Роман закончил Московский архитектурный институт. Но по специальности я работал немного. Единственное, что спроектировал, это собачья конура. Зато какая! Роман Поляков преисполняется ироничной гордости. 3 комнаты, пол с подогревом, общая площадь 40 квадратных метров. Как вы, наверное, догадались, стоит она недалеко от Рублевского шоссе. Еще в свою бытность студентом он начал активно сотрудничать с целым рядом издательств, иллюстрировал книги. Стоимость труда художника-иллюстратора в то время, а на дворе только-только начинались 90-е, определялась на основании некоего положения о расценках за номером 195. И, надо признать, цены были весьма привлекательными. За каждую иллюстрацию художник получал от 80 до 120 тех рублей. А в некоторых книжках, например, в детских, количество иллюстраций доходило до 100. Молодому архитектору такие заработки могли разве что сниться. Как и всякому настоящему большому художнику, мне запомнилась та работа, за которую мне больше всего заплатили. Помню, как вчера, это был сборник Маяковского. В итоге, по окончании института, Роман Поляков не пошел работать по специальности «Жилые и общественные здания», а продолжил заниматься иллюстрациями. На протяжении 90-х сотрудничал с десятками издательств и числился в штате сразу нескольких фирм. Где-то просто художником, где-то художественным редактором, а где-то его должность именовали креативный директор. В каждом издательстве считали, что именно это место является для меня основным, и все шло хорошо, отмечает Роман. И все, наверное, продолжало бы идти хорошо, если бы не одна дурная тенденция. Чтобы экономить на художниках, издательства постоянно сокращали количество иллюстраций в изданиях. К 98 году спрос на иллюстрации приблизился к нулю, и все стало плохо. Роману ничего не оставалось, кроме как начать сотрудничать с различными дизайнерскими и архитектурными фирмами, в том числе и с одной компанией, которая изготавливала витражи. Но это, по его словам, было не более чем мимолетным рабочим эпизодом.